Глава 16. Примерно полгода назад. Вена. 1. Оксана прилагала всяческие усилия, чтобы со стороны казалось, будто она получает по телефону какое-то важное сообщение. Она серьезно кивала, записывала что-то в служебном блокноте и время от времени произносила ключевые слова типа «да», «хорошо», «записала» и тому подобное. На самом деле, изо всех сил прижав трубку плечом к уху, она слушала, что происходит в кабинете у шефа. С некоторых пор на работе это занятие стало основным ее развлечением. Она сама не понимала, зачем это делает, но отказать себе в удовольствии подслушать, о чем за закрытыми дверями совещается начальство, не могла. Конечно, если позволяли условия. Сбой в работе внутреннего телефонного селектора она заметила не так давно. Микрофон в кабинете шефа не отключался, если оставлять нажатой кнопку вызова после того, как он ответит на звонок. Поначалу было трудно приспособиться и научиться вовремя накладывать на кнопку увесистый мраморный прямоугольник, подставку для перекидного календаря. Как только она с этим справилась, главной ее заботой стала имитация активного телефонного разговора. Первое время, когда она снимала телефонную трубку и слышала в ней голос шефа, ей казалось, что он тоже слышит то, что произносит она. Но после нескольких экспериментов Оксана убедилась, что сигнал с ее микрофона по какой-то причине не проходит в кабинет управляющего банком. Чтобы в этом убедиться, она несколько раз, когда шефа не было на месте, включала селектор и оставляла на своем рабочем столе как раз напротив снятой телефонной трубки, орущий во всю мощь транзистор. Потом с какими-то ненужными бумагами заходила в кабинет и прислушивалась. После того, как она убедилась, что там ее не услышат, разыгрывать мнимый телефонный разговор стало делом техники. Во всяком случае, пока она еще не заметила, чтобы кто-либо из сотрудников банка заподозрил ее в обмане. При их приближении она обычно зажимала трубку рукой, делая вид, что оторвалась на минутку от важного разговора и, как бы оказывая услугу, слушала то, о чем ее просили или что ей сообщали, а потом, понимающе кивнув, возвращалась к своему занятию. Если к столу подходил тот, кого она лично не знала, Оксана важно поднимала вверх палец, прося тем самым держаться от нее подальше или, по крайней мере, подойти тогда, когда она разговор закончит. Сейчас она бы не оторвалась от трубки, даже если бы ее вызывал сам Петр Матвеевич. В кабинете шефа происходила сцена, которая по своему эмоциональному накалу не шла ни в какое сравнение с сухими разговорами насчет денег, прибыли или даже по поводу того, кому и какую премию начислять в этом месяце. У шефа находилась молодая особа, которую Оксана с первого взгляда отнесла к категории женщин, не принадлежащих ни к высшему свету, ни даже к тому кругу, в котором крутилась она сама. Это была женщина из низов, возможно, даже проститутка. А появление проститутки в кабинете управляющего – явление весьма неординарное. По крайней мере, до этого Оксане еще ни разу не приходилось с этим сталкиваться здесь, в Роксвелл Спейс Банке. Пока эта особа, назвавшая себя Леной, сидела в приемной на диване, Оксана несколько раз порывалась встать и попросить неизвестную гостью соблюдать приличие и подтянуть свою задравшуюся выше всяких норм юбку сантиметров на 20 вниз. Но она сдержалась. Сдержалась только потому, что длина ее собственного сарафана сегодня была значительно короче разрешенного сотрудницам банка минимума. А потом было неизвестно, кем она приходится Александру Евгеньевичу. А вдруг это его любимая подруга жизни после Элизабет, разумеется. И все же незнакомка Оксану раздражала. Она подозревала, что Игорь, который несколько раз появлялся в приемной, делал это неспроста. Она отметила, что он с большой серьезностью относится к оголенным коленкам этой фивки, чем к тем, якобы срочным делам, с которыми приходил к Оксане. Женщина говорила томным грудным голосом, причем смысл сказанных слов никак не вязался с той интонацией, с которой они произносились. «Ну, что мы вам делаем плохого, если живем в Венгрии? Виллу вашу мы оставили». «Оставили. Деньги Петюнчик получает?» «Получает. Что вам еще нужно?» Оксане показалось, что она услышала, как Александр Евгеньевич отодвигает кресло и встает. «Ну, что вы к нам привязались?» Это было произнесено примерно таким манером, каким Мэрилин Монро пропела свое знаменитое «Happy birthday, мистер президент» Джону Кеннеди. Примечание. «С днем рождения, господин президент». Конец примечания. На самом деле в кабинете Хлебникова происходила даже более интимная сцена, чем при своем достаточно развитом в эротическом плане воображении могла представить Оксана. Александр Евгеньевич действительно вынужден был отодвинуть свое кресло, поскольку Лена, фривольно расположившись на углу его огромного письменного стола, откровенно демонстрировала управляющему банком свои прозрачные розовые трусики. В другой раз он не упустил бы возможности воспользоваться тем, что само плыло к нему в руки. В другой раз, но не сейчас. По крайней мере, не сегодня. Полчаса назад он вернулся с очередного свидания с Элизабет, на котором после традиционного занятия любовью они посвятили около часа обсуждению предстоящей свадебной церемонии и списку приглашенных. По женской привлекательности Лена не могла конкурировать с Элизабет. В ней была новизна и русская непосредственность, но все это в данный момент не могло разжечь кровь управляющего банком, за двойной дверью которого находилась вездесущая Оксана. А дальше за ее спиной 30 человек сотрудников. «Ну что ты?» — голос Александра Евгеньевича показался Оксане обиженным. «Я хочу, чтобы вам было только лучше. Пойми, ваша старшая сестра несет за вас ответственность, а то, чем вы здесь занимаетесь, не лезет ни в какие рамки. Как будто раньше вы об этом не знали. Хотите, чтобы мы вообще исчезли? Это можно. Но только вам от этого никакого прока». Лена сомкнула колени и спрыгнула со стола. Она попыталась зайти к Александру Евгеньевичу с тыла. Но тот, поворачиваясь в кресле, старался все время держать распоясавшуюся гетеру перед глазами. «Представь себе, я и понятия не имел, что вы Наташкины сестры», — сказал он, перехватив ее руки, которые явно намеревались обвить его шею в накрахмаленной рубашке со съехавшим на бок галстуком от Версачи. «Зато Петюнчик имел и очень хорошо этим пользовался». Лену не смущало стойкое сопротивление клиента. Она хорошо знала, как следует обращаться с мужчинами, и что им порой требуется время, чтобы полностью осознать, от какого блаженства они отказываются. «Я ему еще 3 года назад приказал вернуть вас обеих в Москву. Это просто случайность, что вы все еще здесь». «Вы не имеете никакого права нам приказывать. Мы совершеннолетние. И что там Наташка плетет, нам абсолютно неинтересно. Пусть она лучше за своим кобелем присматривает». «Ваша сестра — моя школьная подруга. Наша с Петюнчиком школьная подруга», — поправился он. «И нам очень хотелось бы видеть ее семью в полном благополучии. И уж, конечно, без всяких отклонений. Как вы с Лолой. И потом, Она регулярно раз в неделю ко мне сюда названивает. Ты хочешь, чтобы она всю зарплату мужа на международные телефонные разговоры перевела? Какие же мы отклонения! Лене все-таки удалось пристроить свою коленку на бедре у Александра Евгеньевича. Мы самые, что ни на есть, нормальные. Сейчас ты и сам в этом убедишься. При этих словах Оксане, которая в этот раз сумела нарисовать в своем воображении картинку весьма недалекую от истины, вдруг захотелось ворваться в кабинет и вышвырнуть оттуда эту неугомонную стерву. Но она, уже положив трубку на стол, сумела таки овладеть собой, потом снова подняла и стала слушать. За тот небольшой промежуток времени, пока трубка находилась на столе, Александр Евгеньевич, довольно грубо отпихнув от себя Лену, ухитрился встать на ноги. «Ваше поведение мне непонятно. И я еще раз повторяю, ты и Лола должны немедленно вернуться в Москву. Так хочет ваша старшая сестра. Так решили мы с Петром Матвеевичем. Только попробуйте еще раз к нам этого Долговязова прислать. Сами потом пожалеете. Он, кроме того, как ничего не умеет, — и Лена употребила словечко, от которого уши покраснели не только у Оксаны. «Хорошо, едва владея собой, — произнес Александр Евгеньевич, — больше мы никого присылать к вам не будем. Но запомни раз и навсегда, с этого момента мы с вами не имеем никаких дел. И более того, мы сделаем все, чтобы из Венгрии вас вышвырнули». Лена поняла, что дальнейшее общение с этим кретином бесполезно. Больше ей не хотелось ни что-то объяснять, ни забираться на колени, ни демонстрировать свои загорелые ноги. Она впервые за время пребывания в банке поправила юбку, взяла со стола сумочку и, круто развернувшись на каблуках, вышла из кабинета. Быстро взглянув на пунцовую мордашку Сашкиной секретарши и моментально сообразив, что та подслушивала, она зло прошипела в ее сторону: «Подстилка рваная!» и со всего размаха, хлопнув дверью, покинула приемную. Пока Оксана соображала, чтобы такое обидное ответить этой твари, раздался звонок селектора. «Оксана, срочно пригласи ко мне Петра Матвеевича». Голос шефа снова был ровным и спокойным. Когда Петюнчик закрыл за собой дверь, Сашка, не дожидаясь, пока он подойдет поближе, зло бросил: «Допрыгался бабский менеджер!» «Что случилось?» Петюнчик не понимал, в чем дело. «Твои потаскушки уже в наш банк дорожку протоптали. Знаешь, кто только что сидел вот на этом месте?» Сашка указал на угол своего стола. «Кто?» «Ленка». «И теперь я понял, почему они все еще здесь. Они и меня, так же, как и тебя, на живца взять хотели. Только я не такой любвеобильный экземпляр, как некоторые, и на работе в эти игрушки не играю». «Как же не играешь?» — ехидно подумал про себя Петюнчик. «Кому-кому, а мне лучше бы уж лапшу на уши не вешал». Вслух же он, как бы извиняясь, произнес: «Я и понятия не имел, что они еще не в Москве. Виллу они полгода назад освободили, сказали, что уезжают». «Не ври. Ты прекрасно знал, что они еще на Балатоне. И в Вену не без твоей помощи дорожку нашли. Сколько раз она уже здесь была?» «Да не была она здесь, была. И деньги тебе отдавала. Что, мало тебе зарплаты, которую ты у меня получаешь? Или теток в Вене не хватает? Ну что молчишь? Отвечай, раз попался». «Я собирался тебе рассказать. Не хотят они в Москву». «Естественно, не хотят. Но ведь тут вопрос очень просто стоит. Или они в Москву, или мы туда же. Но только под конвоем. Это ты хоть понимаешь?» «Не все так плохо. Пока они здесь, нас они и не выдадут, а вот в Москве...» «В Москве им никто не поверит, и заниматься этим не будет. Мало ли чего уличные девки в постели с бизнесменами наслушаться могут. Всем верить пол Москвы в тюрьму посадить придется. Вот здесь другое дело. Здесь полиция заниматься нечем, а российские мафиози для них лакомый кусочек. Ты что, газет не читаешь? Во всех их нынешних проблемах кто виноват? Русские. Ну, немного чехи со своим атомным реактором. То, что они с севера, со стороны Германии, из запада и с юга, десятками таких же станций обнесены, они замечать не хотят. Но вот русского производства реактор их волнует. Увидишь, закроют Дукованы. И туда, в тот же момент, Вестингуас или Фраматом впишется. Ну ладно, это так, лирика. Примечание. Дукованы – чешская атомная электростанция с реактором советского производства, расположенная недалеко от границы с Австрией. Вестингуас Фраматом – крупнейшие американские и французские корпорации, занимающиеся разработкой и строительством атомных электростанций. Конец примечания. А тебе последний раз поручаю. Или девочки должны оказаться в России, или пусть их разыскивают на дне озера. Воспринял? Понял. Петюнчик был рад, что и на этот раз все закончилось так просто. Второе. Вас просят зайти, Александр Евгеньевич. Исключительно сексуально прожурчал в трубке Оксанин голосок. Майк Горфнер уже третий день ждал этого момента. Он не хотел сам напрашиваться на разговор к управляющему банком и считал, что поступает правильно. То, что он собирался ему сообщить, безусловно, последнего не особенно обрадует. С другой стороны, нужно было торопиться, потому что события развивались стремительно, и до свадьбы Александра Евгеньевича с Элизабет Маутнер-Мерлот оставалось меньше месяца. Еще неделю назад Майкл и представить себе не мог, что будет до такой степени вовлечен в личную жизнь своего босса. Он прекрасно помнил то утро, когда к нему в кабинет, виляя своим худым задом, проскользнула Оксана. «Майкл, хочешь взглянуть на невесту нашего патрона?» Оксана вертела в руке фотографию. Честно говоря, Майклу совсем не хотелось отвлекаться от более важных дел, которыми он был занят в данный промежуток времени. Но он понимал, что скорее отделается от нее, мельком взглянув на принесенную ею картинку. «Давай», — пробурчал он, демонстрируя, что не в духе. Оксана, словно не заметив его плохого настроения, моментально подскочила к столу и, обойдя кресло, сзади выложила фотографию прямо сверху разложенных перед Майклом бумаг. Он почувствовал, как ее маленькие грудки без зазрения совести расположились на его широкой спине, а волосы стали щекотать щеку. В нос ударил резкий фруктовый букет. У Майкла создалось впечатление, что кто-то вылил на него стакан яблочного сока. На самом деле это был последний писк от эскады, духи, которыми Оксана страшно гордилась, получив их в подарок от своего нынешнего возлюбленного Димы. Флиртовать с Оксаной с позаранку у Майкла не было никакого настроения. Тем более он давно для себя решил, что оставит худосочную секретаршу Хлебникова в покое. Даже не взглянув на фотографию, он аккуратно взял Оксану за талию и переместил на соответствующее его настроению расстояние. «Ну как?» — в ответ на его не совсем гостеприимный жест спросила Оксана. «Что как?» — удивился он в свою очередь. «Нравится». Оксана кивнула на фотографию. «Нормально», — безразлично отреагировал тот, щелчком перебросив фотку на противоположный конец стола. Оксана фыркнула, и уже собиралась удалиться, когда Майклу почти случайно на какую-то долю секунды, но все-таки попалось на глаза улыбающееся лицо женщины со снимка. Сначала он ничего не понял, потом подумал, что это просто открытка со сценкой из кинофильма, в котором знаменитая Роми Шнайдер играет роль Сиси. Примечание. Сиси — ласкательное прозвище жены Кайзера, Австро-Венгрии, Франца Иосифа Элизабет. Конец примечания. Лишь мгновением позже он сообразил, что на фотографии была она, та загадочная незнакомка из кафе рядом с Вероникиным домом. Та женщина, которой он так безуспешно всучил свою визитку. «Постой-ка!» Майкл протянул руку и вернул себе фотографию. «Безусловно, это была именно она. Бывают в жизни совпадения. Непонятно только, при чем здесь Петр Смирнов, с которым он несколько раз встречал ее в том же самом кафе. Это и есть будущая жена нашего шефа? Она самая. Оксана ликовала. Правда, красавица? Ничего. И когда ты говоришь свадьба? 15 марта. Майкл прикинул. Оставалось чуть больше месяца. И кто она? Австрийская миллионерша. Да. А я думал, что незамужними миллионершами бывают только голливудские звезды. Да и то в краткие минуты отдыха перед очередным замужеством. Как ее зовут? Элизабет. Элизабет Маутнер Мерлот. Фамилия знакомая, подумал Майкл. Люди с такой фамилией обычно не коротают вечера в заведениях, подобных тому, где он неоднократно встречал ее со Смирновым. Интересные пироги получаются. Все руководство Rockwell Space Банка так или иначе с этой женщиной знакомо. Это из-за нее он жену бросил? Конечно. И давно у них роман? Давно. Оксана покраснела, потому что вспомнила, как в первый раз подслушала телефонный разговор между шефом и Элизабет. «Точно не скажу, но больше года». «Уж кто-кто, а ты-то знаешь все с точностью до одного часа», — подумал Майк, — «и нечего здесь скромничать». «Ну-ну, рассказывай», — подбодрил он ее. А чтобы подтвердить серьезность своих намерений, протянул руку и сгреб хрупкую секретаршу в охапку. Оксана, получая удовольствие от того, как крепкие пальцы Майкла прохаживаются по ее бедру, рассказала все, что знала, прибавляя от себя всякие интимные подробности, которые, как она считала, ее повествование совсем не портили. «А как к этому относится Смирнов?» — неожиданно для нее спросил Майкл. «А при чем тут Смирнов?» — удивилась в ответ Оксана. «Ну, он же его друг». Майклу не хотелось рассказывать этой худосочной кукле о том, кого он многократно встречал в кафе вместе с Элизабет. «Думаю, он не возражает. А, собственно говоря, какое ему до всего этого дело?» «И она права», — вновь подумал Майкл. «Именно это и интересно будет узнать. Какое Смирнову до этого дело?» Когда Оксана ушла, он потянулся в кресле и почувствовал, как давно забытый полицейский зуд вновь проникает к нему под кожу, просачивается в самые отдаленные точки организма, возбуждает кровь и заставляет учащенно биться сердце. Кресло жалобно скрипнуло, когда Майкл пружинисто выпрямился и потянулся за трубкой. Этот номер был одним из немногих, которые он все еще помнил наизусть. «Хоть бы ты...» «Не был в отпуске, хоть бы оказался на месте», — умолял он, пока происходило соединение. «Офис Хуберта Майера», — ответил на приятном его уху немецком языке голос секретарши. «Это Майкл Горфнер. Соедините меня, пожалуйста, со своим боссом. Он сейчас занят. Перезвоните минут через 40. Это срочно. Я не могу ждать. Извините, но я не могу вас соединить раньше, чем он закончит. «Послушай, куколка», — разъяренно прошипел Майкл в трубку, — «если твой шеф узнает, что ты заставила меня ждать хотя бы 5 минут, он сегодня же позаботится о том, чтобы подобрать себе секретаршу, способную по голосу узнавать Майкла Горфнера». Майкл не боялся, что девушка на том конце провода оскорбится или повесит трубку. Уж кто-кто. А он-то отлично знал, по какому принципу Хубер подбирал своих секретарш. А это опять была новенькой. «Новенькая и свеженькая», — подумал он про себя, пока на другом конце, видимо, происходил разговор между этой новенькой и свеженькой со стариком Хубертом. Потом, безо всякого предупреждения, видимо, девушка все-таки обиделась, раздался голос Майера. «Привет, старик. Ты всегда ухитряешься звонить именно тогда, когда у меня куча дел. Что случилось? Что-нибудь из ряда вон выходящее? А может, ты женился или стал директором нашей внутренней безопасности?» «Здорово, начальник. До такого позора еще не дошло, пока я в состоянии честно зарабатывать раза в полтора больше, чем ваш внутренний надсмотрщик». «Это дело поправимое. Кстати, что именно ты называешь позором?» «Работу в вашей конторе, конечно. Не шути с огнем. От сумы и от чумы не зарекайся. Кто знает, может, и ты перед пенсией здесь осядешь. Не хотелось бы. А ты по-прежнему оптимист. Вот именно. Поэтому мне срочно нужна твоя помощь. Как у вас там в банке говорят, служу Советскому Союзу?» Последнюю фразу Хуберт произнес по-русски. «Неправильно. Это нужно говорить, когда тебя награждают, а когда тебе дают поручение, нужно отвечать «слушаюсь». «Хорошо, не тяни. Говорю тебе, я занят. Мне нужна вся информация, которая есть в вашем ведомстве по госпоже Элизабет Маутнер-Мерлот. Но она же австрийка». «Ага. Значит, и ты ее знаешь. Интересно получается, все ее знают, а я еще нет». «Ну, ты же с русскими работаешь. У них тоже девочки неплохие попадаются». «Попадаются», — с разочарованием вспомнив Оксану, откликнулся Майкл. «Так ты свяжешься со своим австрийским визави?» Майер пообещал. А Майкл подумал, как хорошо, когда один единственный настоящий друг работает именно там, где он тебе больше всего нужен. И не стоило сомневаться, вскоре он узнает об этой загадочной недотроге такое, что она, может, и сама о себе знать не хочет. Ответ от Хуберта пришел через 3 дня. На вид это был небольшой конверт, и Майкл сначала подумал, что напрасно напрягал своего друга и что ничего особо интересного в таком худом конверте оказаться не может. Но он ошибался. На 5 листках была схематично нарисована вся короткая карьера 25-летней дивы. Родилась в какой-то крохотной деревушке под Клагенфуртом, на самой границе с Италией. Примечание. Клагенфурт – город на юге Австрии. Конец примечания. Девичья фамилия – Штайнер. Школьные годы ознаменовались наряду с получением матуры приводом в полицию за драку со своими сверстницами из параллельного класса. Примечание. Матура – свидетельство о среднем образовании. Конец примечания. После школы работала в нескольких питейных заведениях Вельдена. Примечание. Вельден Городок на западном берегу Вертерзии, на юге Австрии. Конец примечания. Училась на актерских курсах в Клагенфурте, не закончила, хотя и сыграла несколько второстепенных ролей в местном театре. Потом стремительный взлет, замужество и переезд в Германию, в Мюнхен. Вчерашняя школьница становится женой аристократа Герберта Маутнер-Мерлота, человека, владеющего фамильным замком и миллионным состоянием. Одна неприятная деталь. Мужу Элизабет на момент замужества исполнилось 73 годика. Здесь перерыв. 3 года никакой информации. Потом муж умирает. Официальная причина смерти – сердечный приступ. «Не мудрено, если каждый вечер ложишься спать рядом с такой секс-бомбой», – подумал Майкл. Безутешная и чертовски молодая вдова становится владелицей крупного состояния и перебирается из Мюнхена в родовой замок мужа. Больше всего информации оттуда. Местные жители, видимо, ее не жаловали. Один за другим следовали доносы в полицию. Кутежи до утра, скачки по ночам на лошадях, иногда в обнаженном виде, издевательства над прислугой. Громкая музыка. Все это не приводило в восторг окружающую публику, и публика, не ленясь, писала. Но, тем не менее, ничего особо интересного пока не было. Каждый волен выбирать себе спутницу жизни по своему усмотрению. И если Александр Евгеньевич тоже готов ночью сесть на коня и скакать по окрестным лужайкам, никто возражать не станет. Разве только местные ханжи, те, которым не понравится его белая худосочная грудь. Вот, Майкл наконец дошел до главного. 3 года назад госпожа Маутнер-Мерлот продала замок и переехала в Австрию. Купила квартиру в центре Вены. Основной вид занятий – приемы, рестораны, балы. Финансовое положение никакое. Квартира заложена в банке, текущий счет в минусе. Похоже, Хлебников решил осчастливить вконец разорившуюся наследницу господина-дворянина. Майкл с сожалением сложил листки. Бедные, но гордые и красивые женщины его не интересовали. Подозрительно быстрая смерть мужа. Но с этой версией к Александру Евгеньевичу не подкатишься. Про ее странные встречи со Смирновым он даже и не вспоминал. Рассказывать о них было бы явным наушничеством. Этого Майкл не терпел. И вдруг его словно озарило. Он круто развернулся и выудил из шкафа толстый файл. Точно! Вот он, договор, подписанный управляющим банком Хлебниковым 1.5 года назад. Подпись только его, но из договора явно следует намерение госпожи Маутнер-Мерлот передать в управление банку $100 миллионов. После этого был открыт счет у английского брокера. Ага, вот он. Все в состоянии ожидания. Похоже, Александр Евгеньевич надеется, что Элизабет после замужества больше доверится его банку и решится в конце концов на крупную биржевую игру. Может, она и решится, но только миллионы эти будут уже не ее, дорогой Александр Евгеньевич, а, извините, ваши. Свои она уже давно промотала. Майкл решил ни слова не менять в полученной им справке, а просто, как бы невзначай, передать ее Хлебникову. Пусть сам решает. Ему с ней жить, его банк, а в задачи Майкла в данном случае входит только вовремя проинформировать. 3. Настроение у Сашки было никуда не годное. Сегодня утром он принял окончательное решение избавиться от Майкла Горфнера. Он хотел это сделать гораздо раньше, еще тогда, когда получил интересующие его сведения от ФСБ, но в то время на защиту его встал Пятюнчик. Да и период был неподходящий, никакой стабильности. Теперь другое дело. Теперь у него есть кое-какой капиталец плюс 100 миллионов, обещанные Элизабет. Тогда он проявил несвойственное ему мягкосердечие, а теперь вот все в один голос: нужно заменить заместителя по внутренней безопасности. И главное кто? Тот же Пятюнчик, который сам считал, что лошадей на переправе не меняют. Говорил о том, что если пока ничего не случилось, значит и вообще не случится. А Элизабет? Та ни с того ни с сего вдруг порекомендовала ему на эту должность своего знакомого, специалиста в области физической банковской охраны. «Я не знаю, кто у тебя этим занимается», — сказала она, как бы между прочим, «но вот господин Рошец сделал все необходимое для филиалов Дрезден-банка в Мюнхен-Гладбахе». «Где?» — откровенно удивился Сашка. «Это довольно крупный город, южнее Кёльна». Тогда Сашка не придал этому заявлению своей возлюбленной особого значения. Но ровно через неделю Пятюнчик притащил новый материал. Из него выходило, что держать у себя Майкла было равносильно тому, что постоянно ходить со встроенным мегафоном в петлице. Причем другой конец кабеля вставлен в усилитель, который находится у заинтересованного лица на Лубянке. На самом деле все это не показалось Сашке особенно подозрительным. Пятюнчик постоянно вел какие-то интимные разговоры со своими корешами в России и поэтому регулярно снабжал его свежей информацией относительно новых финансовых законов, тех, кто эти законы охраняет, и тех, кто их, соответственно, нарушает. Тем не менее, Майкла он встретил с довольно глупой улыбкой на лице. Говорить человеку прямо в глаза, что в его услугах ты больше не нуждаешься, миссия не очень приятна. Тем более, это был Майкл, единственный западный немец, работающий в их банке. Тот, как обычно, замер на пороге кабинета, ожидая, когда его пригласят сесть. В руке он держал какой-то конверт. «Проходи, Майкл, садись». Хлебников показал на кресло напротив его стола. Майкл сел. «Мне неприятно это говорить, потому что лично я весьма доволен твоей работой, нашим взаимопониманием и дружеским отношением». «Сейчас он мне скажет, что я уволен», — подумал Майкл и не ошибся. «Ну, создалась ситуация, которая не позволяет мне продлить твой контракт». Майк молчал. «Ты, наверное, и сам догадываешься, почему?» «Не догадываюсь», — процедил сквозь зубы Майкл, хотя было ясно, что дело связано с его давно уже всеми забытыми приключениями в Монте-Карло. «У тебя на хвосте ФСБ. Они за тобой следят и рано или поздно заинтересуются. Должны заинтересоваться нашим банком. Сам понимаешь, мне это меньше всего нужно. Извини». Хлебников сделал долгую паузу, ожидая реакции. Ее не последовало, и он продолжил. «Ты получишь трехмесячный оклад и все, что накопилось по отпускам, плюс премию в 10 тысяч евро». «Спасибо». Майкл не знал, что нужно говорить в таких случаях, но метаться и биться в агонии по поводу потери очередной работы не собирался. «Пока у нас никого тебе на смену нет, поэтому дела передашь Петру Матвеевичу. Как только передашь, ты свободен». «Понял. Мне на это потребуется не больше 3 дней». Майкл начал подниматься. Теперь было понятно, почему Хлебников на этой неделе ни разу не пригласил его к себе. Все это время он и этот его Петр Матвеевич готовили ему вот такую подлянку. «Я надеюсь, мы останемся друзьями и будем сохранять контакты в частном, так сказать, общении», — сказал ему вдогонку Сашка. «Надеюсь», — буркнул Майкл, не оборачиваясь. В приемной его встретили расширенные глаза Оксаны. «Подслушивала», — подумал Майкл со злостью. «Надо бы проверить внутреннюю связь. Похоже, где-то прижился жучок». Подумал и сразу забыл об этом, потому что вспомнил о том, что теперь он в банке уже не работает. Оксана молчала. Майкл тоже не очень был настроен на разговоры с этой чрезмерно любопытной секретаршей. «Вот», — сказал он, проходя мимо ее стола, — «отнеси своему шефу, когда в следующий раз тебе захочется его не только услышать, но и увидеть». Оксана поняла намек и густо покраснела. Майкл положил ей на стол открытый конверт с информацией, полученной от Майера. Потом улыбнулся и сказал: «У меня осталось 3 дня, так что заходи как-нибудь, поцелую тебя на прощание», и вышел из приемной. Оксана проводила его огорченным взглядом, но не успела еще захлопнуть дверь, как в приемной появился Петюнчик. «Шеф у себя?» — спросил он. «Да, вот, захватите, пожалуйста», — Майкл просил передать Александру Евгеньевичу. «Майкл? Он ведь только что вышел». «Вышел, но просил передать. Если вам трудно, я сама отдам». «Отдашь или отдашься?» Петюнчик попытался через стол дотянуться до выреза на Оксаниной блузке. Это у него, несмотря на солидный рост, не получилось. И она в ответ показала ему язык. Тогда он забрал конверт и вошел внутрь. Вконец, расстроенная увольнением Майкла, Оксана не стала слушать разговор двух начальников. Правда, когда Петюнчик выходил, она заметила, что конверт, который передал ей Майкл, все еще был у него в руках. «Значит, так надо», — подумала Оксана и вновь погрузилась в свои мысли о том, когда и как лучше всего откликнуться на предложение Майкла. «Сегодня не стоит», — решила она, — «а вот завтра после обеда, когда шеф опять удерет к своей невесте, вот тогда будет самый раз».